Глава 41. Милада. Мне становится плохо. Тошнит и хочется умыться. Даже не умыться, а выкупаться в хлорке, стереть с себя защитный слой кожи, будто вся эта чернота и грязь впитались в меня. С меня сейчас слетит маска. Я просто выплесну все, что сидит во мне. Хочу к Ваньке, который не будет задавать вопросов, а просто будет рядом. Стало понятно, почему Глеб так поступает с ней. Алена позволяет ему проявлять свою животную отвратительную сущность. Она напоминает мне помешанную сектантку, в данном случае помешанную на образе своего кумира. Это преступление — так обожествлять мужчину. Я прошу тебя, после того, что ты сейчас услышала, не отказывайся от Глеба. Нервно теребит ремешок сумки. Он не успокоится, пока не получит тебя. Чем быстрее он наиграется с тобой, тем скорее вернется ко мне. Вроде улыбается, но глаза потерянные, будто она пожалела о своих откровениях. Зачем тебе Глеб? Я не понимаю ее страсти, не понимаю ее жертвы. Когда задаю вопрос, осознаю, что не хочу понимать, не хочу ничего знать. Нужно дистанцироваться. Я люблю его, пожимая плечами. Это не любовь. В любви человек должен быть счастлив. Это я скорее для себя говорю, чем для нее. Я и своих родителей не понимаю, которые больными отношениями мучают друг друга. Тебе доставляет удовольствие быть жертвой? Нравится, что он так поступает с тобой? Ты никогда не любила. Я никогда не болела мужчиной. Я могу болеть за мужчину, переживать, но не быть больной им. Все-таки ей удается обнажить мое нутро. Я перебиваю ее и выплескиваю часть сдерживаемых эмоций. Я не хочу с тобой спорить. Не хочу тебя понимать и анализировать твою жизнь. Весь твой монолог — пустая трата времени. Я буду поступать так, как посчитаю нужным. Так, как я буду чувствовать. Но мои чувства не будут идти вразрез с моими желаниями. Это я тебе точно могу сказать. Ты уже влюбляешься в него. Глеб как магнит, как яд. Ты хочешь сбежать от него, но тебя тянет обратно. Ты знаешь, что рядом с ним будет больно, но без него ты умираешь. Так и хочется сказать, что ей нужен грамотный психотерапевт. Не знаю, что за проблемы у нее были в семье, в школе или с первым мужчиной, но вот это все ненормально. Это аномалия, от которой мне становится плохо. Да, Глебу меня тянет. Он вызывает больше эмоций, чем все мальчишки вместе взятые, которые за мной ухаживали. Но я не стану терпеть такое отношение к себе. Не поставлю его на пьедестал, не займу место у него в ногах. Считаешь себя умнее меня? Думаешь, что он с тобой не поступит так, как со мной? Я видела уже стольких из вас и увижу еще, потому что вы, как мотыльки, летите на его свет. Скорее, женщин привлекает его темнота. И именно к ней они летят и, растворяясь, губят свою душу. Никому не удалось достигнуть света. В Глебе, как и в каждом человеке, он есть, но спрятан где-то очень глубоко. Алена, я не буду спорить, кто из нас умнее. Это пустая трата времени. Тем более я так не считаю. Я не буду отговаривать тебя от этой любви, потому что бесполезно, потому что она в этом страдании находит какое-то непонятное для меня удовольствие. Чем закончится ее всепрощение, я знать не хочу. Знаю, что такие истории обычно заканчиваются печально. Если это все, то мне хотелось бы вернуться к работе. Последнюю фразу я произношу беспрекословно и твердо. Ей лучше уйти. Да, конечно, поднимаясь с кресла. Подумай о том, что я тебе рассказала. Не хочу я об этом думать, но придется, ведь этот разговор врезался в мой мозг ядовитыми шипами. Я пыталась уйти от нашего разговора, не думать, погрузиться в перечень дел, оставленных Тихомировым, но передо мной стояло лицо Алены, а ее голос звучал в голове. Две беременности я прервала, лишь бы только быть с ним. Правда, она так поступила? Или это было давлением на меня? Тихомиров знал? Хотя, какая разница? Он и мне четко сказал: беременность прерываем. Зачем я об этом думаю? Какое мне до всего этого дело? С каждым часом мое самочувствие ухудшалось. Психосоматика перенесла ее рассказ на себя, и по мне это ударило. Организм начал реагировать. К Глебу меня действительно влекло. Он был мне интересен, я хотела увидеть его без маски. В те моменты, когда он кричал, был настоящим. Но это прорывалась темная, властная сторона его натуры. А мне хотелось добраться до его света. После всего услышанного уже сомневалась, что мне это надо. «Милада, что с тобой?» — раздался встревоженный голос Глеба. Я не заметила, как открылась дверь, и в приемную вернулся Тихомиров. Мне было сложно поднять голову со стола. Сколько я так пролежала? Бросив пиджак и портфель на кресло, он подошел ко мне. «Ты вся горишь. Поднимайся давай. Мы едем к врачу». Жестким, нетерпящим возражений голосом. «Не надо к врачу. Я хочу домой». Едва слышно. «Сначала к врачу. У тебя скоро самолет». Матом послав самолет и командировку, подхватил меня на руки и понес к лифту. «Не хочу, чтобы он ко мне прикасался. Не сегодня, но сил сопротивляться не было».